и прекратите скулить по поводу молока, как бы плохо вам от него ни было. Вы выставляете себя такими же кретинами, как и общество борьбы за равные права домашних животных, когда с экранов телевизоров заявляете, будто пиво полезнее для организма, чем молоко. После такой бредятины мне хочется пнуть свою собаку. Никсон был большим либералом, большим, чем те 5 президентов, что были после него. Его администрация начала диалог с Китаем. Он предпринял реальные шаги в обеспечении равноправия женщин при приеме на работу. Он стал первым президентом, подписавшим договор о контроле над ядерным вооружением. При Никсоне был принят закон 1970 года о чистом воздухе и созданы Министерство природных ресурсов и Управление по защите окружающей среды. Он подарил нам 9-ю статью и направил бюджетные деньги на развитие женского спорта. 9-я статья закона 92-138 от 1972 года гарантирует женщинам равные права в отношении получения образования. Примечание переводчика. Никсон также попытался провести социальную реформу, которая должна была бы гарантировать минимальный прожиточный уровень беднейшим слоям населения. Несмотря на это, Никсона все равно выставили из Белого дома, и призраки миллионов погибших в Юго-Восточной Азии будут вечно преследовать его. Правда, когда говорят, что он был последним либералом на посту президента, мне хочется блевать. Признав свои ошибки, вы обнаружите, что ваш друг-консерватор перестанет принимать в штыки каждое ваше слово и будет готов вас слушать. Тогда настанет пора показать ему, почему он должен попробовать взглянуть на все с другой стороны. Главное, ни в коем случае нельзя прибегать к моральным аргументам и нудно повторять, почему Пентагону нужно выделять меньше денег, а больного ребенка следует обязательно показать врачу. Мы прибегаем к этим аргументам уже столько лет, а на консерваторов они не оказывают никакого действия, так что не тратьте силы напрасно. Необходимо постоянно напоминать, что все это делается ради них. Каждый аргумент начинайте со следующих слов. «Я хочу, чтобы вы получили больше денег». После этого наносите свои удары, используя следующее утверждение. «Если вы будете платить своим сотрудникам больше, вы получите больше денег». Дорогой Шурин, когда вы платите своим сотрудникам так мало, что им не хватает на самое необходимое, в конечном счете это оборачивается огромными потерями для вас же. Если работнику приходится искать себе вторую и третью работу, производительность труда снижается на всех трех рабочих местах. Работник не может сосредоточиться на одной цели – зарабатывать для вас большие деньги. Он распыляет свое внимание, думает о том, что ему предстоит пойти на другую работу, чтобы зарабатывать деньги для кого-то другого. Поэтому ваш сотрудник устает, совершает больше ошибок, с ним чаще происходят травмы, он спешит уйти с работы пораньше, и в целом отдача от него значительно ниже, чем если бы он работал только у вас. Так почему же вы подталкиваете его к тому, чтобы он зарабатывал деньги для кого-то другого? Если платить своему сотруднику приличную зарплату, он будет думать только о вас. Когда работник не может заработать на жизнь, он нередко ищет возможность получить продовольственные талоны или социальное пособие. А кто платит за это? Талоны, выдаваемые нуждающимся гражданам страны в рамках социальной программы, обмениваются в специальных магазинах на продовольственные товары. Примечание переводчика. Вы! Зачем вам платить более высокие налоги, идущие на социальные нужды, когда можно просто напрямую платить работнику достойную зарплату? Откажитесь от посредников и положите сэкономленные деньги себе в карман. Если вы будете платить своим сотрудникам больше, как, на ваш взгляд, они поступят с лишними деньгами? Вложат их в акции? Поспешат перевести на офшорные счета? Нет, они их потратят. А на что? На то, что вы производите и продаете. Рабочий класс является классом потребителей. Именно он приносит вам максимальную прибыль, потому что рабочие ничего не откладывают. Получив деньги, они бросаются в супермаркет покупать то, без чего, в общем-то, могли бы обойтись. Поэтому каждый доллар, вложенный вами и другими работодателями в повышение зарплаты, немедленно возвращается к вам же, увеличивает ваш уровень прибыли и повышает стоимость ваших акций. Вознаграждение вы получаете дважды. Если же вы жадничаете, платя своим сотрудникам жалкие крохи, или вообще выставляете их за дверь, они не могут покупать то, что вы производите. они ложатся бременем на экономику страны. Многие приступают закон, и когда это происходит, угоняют ваш новый Мерседес, а не колымагу Олдсмобиль вашего нищего соседа. Зачем ставить себя в такое положение, когда вы можете стать жертвой преступления?